Глава 67. Пятничное совещание розыскной группы Бэкстрём начал в своей обычной манере. Те же жесты, те же мысли, те же слова. Уселся с торца длинного стола, сместился вправо, наклонился вперед, оперся локтями о стол, подложив руки под подбородок, и обвел взглядом остальных в комнате. На этом традиционный ритуал закончился, и все прекрасно знали продолжение. На следующий день после национального праздника ряды сотрудников значительно поредели, и причины их отсутствия, похоже, как обычно, сводились ко всему, чему угодно, помимо того, что людям просто захотелось получить дополнительный день, пусть и на условии последующей отработки, и растянуть выходные со среды до понедельника. «Чертовы ленивые недалекие дьяволы! А в результате целая неделя коту под хвост!» — разозлился Бэкстрём, но поскольку и Альм, и Андерсен Трюг входили в число отсутствующих, он решил не заострять на этом внимание. «Окей», — сказал Бэкстрём, — «что-нибудь случилось?» «Да, пожалуй, можно и так сказать», — сообщил Петер Ниеми. «Мы получили один ответ из главной криминалистической лаборатории. Слушайте и удивляйтесь». Он пришел час назад и касается ДНК пятна крови, обнаруженного нами на двери лоджии. «Гарсия Гомес», — сказал Бэкстрём, в чьей памяти еще был свеж фоторобот. «Прямо в точку», — подтвердил Ниеми. «Именно Гарсия Гомес. И о вероятности того, что речь идет о ком-то другом, мы в виде исключения можем забыть, поскольку она ниже одной миллиардной, что вряд ли стало большим сюрпризом при мысли о словесном портрете и том, что наш свидетель-таксист рассказал о хромавшем человеке». «Окей», — продолжил Бэкстрём. «Тогда я хочу услышать здравые мысли о том, как его кровь попала на дверь лоджии Эриксона». «Сам я верю в следующий сценарий», — высказал свое предположение Ниеми. «Гарсия Гомес и его шофер», а в данной роли, предположительно, выступал какой-то из его помощников, помешанных на мотоциклах друзей, и если ты спросишь меня, я бы поставил на Фредерика О'Кара. Гарсия Гомес и тот, кто привез его туда, появляются у Эриксона около 2 часов ночи. По крайней мере, Гарсия Гомес входит в дом. Входная дверь не заперта, и Эриксон уже мертв. Гарсия Гомес в бешенстве. Почему, я не знаю, но он разбивает черепушку трупа. Собака, которая находится на лоджии, поднимает шум, и Гарсия Гомес выходит туда с целью утихомирить ее. Бьет по спине тем же орудием, которое он уже опробовал на Эриксоне. Тогда же она кусает его за ляжку. И в довершение всего бандит перерезает псине горло. Он оставляет дом сразу же, так как нет никаких следов обыска. «Остаются кое-какие проблемы», — заметил Бэкстрём. Откинулся на спинку стула и сложил пальцы аркой. «Предложите мне обычное возражение, которое он сам, пожалуй, мог бы представить». «Его кровь попала туда в другой раз, когда он посещал Эриксона», — сказала Фелиция Петерсон. «Что, естественно, ложь. Но обратное невозможно доказать на 100%, поскольку наша проба ДНК не зафиксирована во времени». «Да уж точно», — согласилась Аника Карлсон. «Дело ведь может обстоять даже столь плохо, что мы сами поместили его ДНК на месте преступления. Я слышала заявления и похлеще от таких, как он». «Ну да, конечно», — пожал плечами Бэкстрём. «Но огромная проблема ведь все равно в том, что у Гарсия Гомеза, с большой вероятностью, по крайней мере, есть алиби на момент преступления. Раны, которые у него, возможно, имеются на теле, когда у нас появится шанс взглянуть на это дело, могли ведь возникнуть в связи со спортивным шоу, в котором он принимал участие, когда кто-то другой разобрался с нашей бедной жертвой преступления». «Но там ведь все равно не кусаются», — возразил Стиксон, который по телевизору главным образом смотрел представления, связанные с боевыми единоборствами. На таких соревнованиях я имею в виду. Предположим, нам сейчас так повезет, что зубы собаки совпадут с повреждением на бедре Гарсия Гомеза. У него все равно алиби на момент совершения преступления, не уступал Бэкстрём. Плюс Гарсия Гомес, если он сейчас признает свое присутствие в доме Эриксона, может заявить, что просто защищался от бешеной собаки, внезапно набросившейся на него. Ну, подумаешь, он жестоко обошелся с животным. Подобного ведь недостаточно. Предложите мне более приличный вариант, продолжил он и зло посмотрел на Стиксона. Если хочешь, я могу задержать его для тебя, сказала Лиза Лам и дружелюбно кивнула Бэкстрёму. И пусть он сам выскажет те возражения, которые я сейчас слышала, даже если мне придется выслушать нечто из этой оперы. «Довольно приятная женщина эта Лиза», — подумал Бэкстрём. «И далеко не глупа, хотя, по большому счету, впервые открыла рот за время всех встреч». «Спасибо за предложение», — сказал он. «Если я смогу получить что-то новое за день или два, будет еще лучше. Я не хотел бы иметь в запасе только это, когда мы посадим его в кутузку». «Я позабочусь об остальном», — предложила Надя. «В определенных ситуациях не надо спешить», — назидательно произнес Бэкстрём и на всякий случай вздохнул. «Такой, как Гарсия Гомес, никуда от нас не убежит. Если мы вытащим все, что у нас на него имеется, будет о чем разговаривать, когда мы засунем его за решетку. У него есть серебристый мерс, кстати?» «Нет», — ответила Надя и улыбнулась. «Это мы уже проверили. Ни у него, ни у его хорошего друга Фредерика О'Карре. И это мы установили, сравнив список возможных преступников с перечнем возможных автомобилей. Как вы наверняка помните, О'Карре оказался в поле нашего зрения, когда мы поговорили с товарищами по работе Эриксона и на всякий случай вытащили из регистра нашей разведслужбы все относительно его окружения. И тогда наше внимание привлек Ангел Гарсия Гомес. Что касается транспорта, у нас сейчас осталось не более сотни машин, которые мы уже стали проверять вручную. Кроме того, мы также обратили внимание на финансы Эриксона. Коллега Блад занимается данным вопросом. «У нас есть еще что-то?» — спросил Бэкстрём. «Все идет своим чередом», — ответила Аника Карлсон. «Я почти на 100% уверена, что Фредерик О'Карре и Гарсия Гомес в курсе, как все обстоит с этим делом. Пусть у Гарсия Гомеса и есть так называемое алиби. Тем лучше вытащить на свет Божий что-то более существенное для предъявления ему», — сказал Бэкстрём, у которого уже возникло страстное желание свалить отсюда. Он мечтал скорее переключиться на обычный пятничный график, подкрепиться от души, попасть в объятия мадам Пятницы и хорошо вздремнуть, прежде чем придет время поужинать с Гегурой. Мечтал о достойном завершении недели, заполненной тяжелой полицейской работой. «Хочется скорее оказаться в лучшем мире», — подумал он. «Что мы делаем в выходные?» — спросила Утка Карлсон. «О чем это ты?» — сказал Бэкстрём. «Сам я собирался работать». «Получила», — подумал он. «О нашей встрече. В следующий раз мы соберемся в понедельник», — объявил Бэкстрём. «Если случится что-то, мы ведь можем созвониться и пересмотреть наши планы». «В понедельник в 9?» — предложила Аника. «Что ты думаешь об этом?» «Конечно», — Бэкстрём пожал плечами. Я не собираюсь мешать вам, если у вас есть желание вставать среди ночи. Однако я хочу, чтобы с одним делом вы разобрались сразу же. Речь идет о свидетеле, нашем таксисте. Притащите его сюда, снова покажите фотографии и позаботьтесь, чтобы он, наконец, показал на Гарсия Гомеза. «Из чего, по-твоему, он вдруг сделает это?» — спросила Аника Карлсон. «Мы ведь уже разговаривали с ним 4 раза». «Помогите ему передумать». «Пожалуй, это будет не так трудно, памятуя о фотороботе, который он нам оставил. Понятно ведь, что он видел Гарсия Гомеза. Просто не осмеливается показать на него. Вот где собака зарыта». «Я могу еще чем-то помочь?» — спросила Лиза Лам. «Позвони судмедэксперту и поинтересуйся, чем он занимается», — сказал Бэкстрём. «Я уже сделала это», — ответила Лиза. «Он и его коллега по-прежнему корпят над тем же вопросом, хотя его предварительное заключение остается неизменным. Пока, по крайней мере. Эриксон умер в результате воздействия другого лица и вследствие ударов, нанесенных ему тупым предметом по голове и шее. Поскольку у покойного хватает самых разных повреждений, и среди них есть возникшие через несколько часов после смерти, нашему эскулапу потребовалось мнение его коллеги. Так все обстоит вкратце. И он обещает дать окончательное заключение после выходных. Пока никаких новостей по данному обстоятельству». «Тогда так», — сказал Бэкстрём и обвел взглядом собравшихся. «Чего вы ждете? Вперед и за работу!» «Вот ленивые тупые дьяволы», — подумал он.